Михаил Казаков не разочаровал врачей и в последнее время. Скорее, он разочаровался в отечественных эскулапах. Все началось весной 2000 года в Торонто, где артист был на гастролях. Я не очень-то хорошо вижу, а в темноте кулис тем более. Стою, готовлюсь к выходу на сцену, делаю пару шагов в сторону и лечу в люк. Когда приземлился, понял, руки-ноги целы, голова тоже, и страшная боль в плече. Меня вытащили, перепуганный продюсер спросила: «Можете играть? А что мне делать? Зал полный, билеты проданы». Плечевая эпопея затянулась на полгода. Казаков мучился, но играл. Позже он признался, что если бы его театр был государственный, а не частный, он бы мог себе позволить валяться в больнице и кушать апельсины, как член профсоюза. А так артист честно пытался лечиться в институте травматологии, прибегал к помощи китайской медицины, но ничего не помогало. В июле он отправился с театром имени Моссовета на гастроли в Израиль, где ему окончательно стало плохо. Я даже не хотел ехать. Так было фигово. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. После последнего спектакля, когда даже уже обезболивающие не помогали, я угодил в больницу. И там, после всех обследований, мне поставили точный диагноз – разрыв связок плеча, а вовсе не перелом, как твердили доктора в Москве, делавшие мне все те же самые обследования. Я практически чуть не стал одноруким артистом. А кому они нужны, однорукие? Верная постановка вопроса. Врач не имеет права на ошибку не только применительно к артисту, но в случае с артистами, когда решение приходится принимать в считанные секунды, чтобы вовремя начать или не прерывать спектакль, роль врача в закулисном спектакле становится самой главной. Роковую ошибку допустили врачи скорой помощи Санкт-Петербурга, когда театр имени Моссовета играл на гастролях «Милого друга». Середина первого акта. На лестнице господин Дюруа Александр Домогаров должен объясняться в любви партнерши. Та приготовилась к мизансцене, ждет, а Германа, то есть Жоржа, все нет. Время идет. Режиссер Андрей Житинкин из ложи несется за кулисы и видит такую картину. Домогаров, бледный, как полотно, сидит с закрытыми глазами на стуле в отключке. «Сашка, сердцем плохо!» — кричит режиссер и трясет артиста за плечи. А тот только мычит, сознание потерял. Что делать? Житинкин бежит к заднику, поднимается по декорации и вместо героя возникает на лестнице. Поднимает руки над головой, давая отмашку перекрыть звук. «Кто-то помер», — решил зритель. «Господа, одному из артистов, режиссер сознательно не называл фамилию, стало плохо. Мы ждем врача, и спектакль продолжим через 40 минут. А вы пока гуляйте в фойе, пройдите в буфет». Зал загудел, нескладно захлопал креслами. Никто, однако, с представления не ушел. На самом деле, этой неожиданности могло и не быть, если бы не ошибка врачей. Перед спектаклем Домогаров пожаловался на боль в колене, которую он разбил на съемках. Приехала скорая, но заявила, что блокады у них нет, ее нужно доставать у спортсменов. И пока работники театра по знакомым доставали блокаду, скорая вкатала Домогарову анальгин. Казалось бы, невинное лекарство, но доза оказалась лошадиной — 5 кубиков. В результате передозировки Домогаров, что называется, поплыл на сцене. Давление упало настолько, что он начал терять сознание, говорил и двигался, как в рапиде. Только успел шепнуть партнерше Нелли Пшонной: «Держи меня, Неля!» и та буквально на себе уволокла его за кулисы, где его в бессознательном состоянии и обнаружил режиссер Житинкин.